«О, гляди-ка-ка», — обрадовалась она, — Фарфоров перевел вторую часть денег за организацию сеанса, я уж думала, он не заплатит. Из директорского кабинета вышел посетитель, Сергей отбросил газету. «За мной», — скомандовал он и заглянул в дверь. «Сем Семыч, можно?» Услышав положительный ответ, Сергей зашел первым. «Мы с Катей тоже зашли». Сем Семыч оказался располагающим к себе полноватым мужчиной. «Проходите, проходите, наслышан, наслышан», — пригласил он приветливо. «Вот знакомьтесь, Сем Семыч, наш бессменный отец, кормилец и заступник всех попаданцев», — представил Сергей. «А эти двое Макс и Катя с одним шилом на две непоседливые попы. Все к тебе шутить», — добродушно пожурил Сергея Сем Семыч. «Заходите, ребята. Сережа вам озвучил предложение по внештатному сотрудничеству на добровольных началах». Я набрал в грудь воздуха и ответил. «Озвучил. И что вы решили?» «Мы решили принять ваше предложение». «Ну вот и отлично», — Сем Семыч улыбнулся. «Вы не подумайте, что мы денег на зарплату зажимаем. Холдинг у нас не бедный. Дело в том, что Инквизиция одобрила в ССБ только 3 штатные единицы. Опасаются, как бы мы не обрели слишком много самостоятельности. Мы все понимаем», — сказала Катя. Сем Семыч покивал. Он, видимо, в нашей понятливости не сомневался. «А между тем, дел у ССБ хватает. Я бы даже сказал, Сережа зашивается». «Уж не зашиваюсь», — сделанной обидой возразил Сергей. «Зашиваешься, зашиваешься», — настоял Сем Семыч. «Так что вы, ребята, очень кстати появились на горизонте. Разгрузите его немного с оперативной работой. Я так понимаю, для нас уже есть задание», — предположил я. «Есть. Как раз по вашей теме». «В каком смысле?» «Ну вы же занимаетесь организацией всяких мероприятий». «Занимаемся». «Ну вот, есть для вас заказчик», — сообщил Сем Семыч и добавил нехотя, «правда слегка проблемный. Буйный что ли? При жизни был тем еще типом, а теперь он помер. От нас-то что требуется?» «Похоронить», — ответил Сем Семыч. «Извините, я не понял. Его надо как-то тайно прикопать, избавиться от тела, мы такими вещами не занимаемся». «Нет-нет, что вы», — Сем Семыч даже руками замахал от такого моего предположения, «все на законных основаниях, с отпеванием в церкви и все такое. Просто он был воровским авторитетом. А, теперь понятно», — Катя хмыкнула. «Надеюсь, его дружки не попросит вызвать дух Михаила Круга, чтоб он спел на похоронах?» «Не попросит. Ресторан Плакучая, его знаете?» «Не знаете?» Сем Семыч пододвинул бумажный квадратик. «Вот здесь адрес. Езжайте туда. Вам там все объяснят. Вы, ребята, толковые. Разберетесь». «Разберутся», — заверил Сергей. Он вышел из кабинета директора вместе с нами. «Сергей, признавайся, что там за блуда с этим мертвым авторитетом?» — потребовал я. «Вот в этом и заключается ваша задача. Разобраться, что там за блуда. То ли у воров крыша протекла, то ли в самом деле что-то серьезное. В любом случае я, Коля и Леха на связи. В обиду вас не дадим». Звучит как-то тревожно. «Да ладно, вы не из пугливых. В общем, езжайте, потом доложите обстановку». Мы с Катей сели в машину и отправились в ресторан «Плакучая ива». «Макс, что ты об этом думаешь? Что Сергей, что этот Сем Семыч какие-то мутные? Что тут думать? Коню понятно, что с этим мертвым авторитетом что-то не так. Поедем и выясним. А если не выясним, проведем похороны по высшему разряду. Возьмем с воров денег за организацию, а Сергею доложим, что тревога была ложная». «О, надеюсь, именно так и будет». Катя включила радио. Политобозреватель делился с широкой аудиторой авторитетным мнением, почему модернизация румынской авиабазы Кагалничину скорее всего затянется, а, может, и вовсе будет приостановлена на неопределенный срок. Я хмыкнул и переключил на радио шансон. Михаил Круг пел душевную песню, приглашая в свой дом и обещая забыть все обиды. В ресторане, закрытом на спецобслуживание, нас в самом деле дожидалась целая компания воровских авторитетов. Что они именно авторитеты и именно воровские, было понятно не только потому, что хлестали водку из стаканов в полной тишине в пустом зале и даже не по наличию тюремных наколок, а по взглядам, настороженным взглядам волчьей стаи, чующей приближение охотников. Нам предложили присесть, а затем предложили и выпить. Присесть мы согласились, а вот выпить отказались. «Мы на работе», — пояснил я, — «давайте лучше к делу». «Значит, вы и есть те специалисты», — подал голос тот, что сидел во главе стола, самый пожилой, с набитыми синими перстнями на пальцах. «Организовываем мероприятия, праздники и иногда похороны», — сообщила Катя бодрым голосом торгового агента. Воры переглянулись друг с другом, что-то там безмолвно для себя решили. Не думал, что вы так молоды», — откровенно поделился главный. «Молодость — это тот недостаток, что с годами проходит», — отшутился я, — «и так, что требуется от нас. Оркестр, банкет, приглашенные звезды шансона». Катя достала блокнотик и карандашик и с чинным видом приготовилась записывать хотелки клиента. «Вам надо забить в тело безвременно почившего Рудика Ростовского осиновый кол, а потом 3 ночи отстоять в церкви», — озвучил свое требование клиент, который, как известно, всегда прав. «Так, что-то меня напрягает этот гоголевский сюжет», — честно признался я, — «а, может, вы дадите какие-то пояснения? Почему вот прям сразу кол? Рудик Ростовский попил у вас много крови? Воры не разделили моего шутливого настроя. Я вдруг отчетливо понял, что они предельно насторожены и собраны. Ожидание опасности густо разлито над большим ресторанным столом. Дело в том, что Рудика уже убивали минимум 2 раза, начал пояснять старый авторитет без малейшего намека на юмор. Сперва ему сунули заточку в сердце в питерских крестах. В крестах, не поняла Катя, эта тюрьма так называется. События иногда преувеличивают, осторожно заметил я. У меня нет оснований не доверять человеку, который об этом рассказал. Старый вор обменялся взглядом с одним из сидящих, но я все-таки сомневался, а второй раз я лично всадил ему 3 пули в башку. Тут уже сомнений не оставалось. То есть он сейчас лежит где-то с 3 пулями в башке? Я начал подозревать, что воры вешают нам с Катей лапшу на уши, чтобы мы помогли избавиться от трупа каким-то экзотическим способом. «Нет», — спокойно ответил старый вор, — «в этот раз Рудик почил на нарах от сердечного приступа. Словосочетание «почивать на нарах» заиграло для меня новыми смыслами. То есть он сейчас в тюремном морге? Нет, мы его с погоста забрали. В этот раз решили не рисковать. Рудик Ростовский человек злопамятный. Я вообще подозреваю, он специально склеил ласты, чтобы выйти из тюрьмы. Он отбывал пожизненное. И вам отдали тело? Вот так просто? У Рудика родни не было? Слушай, пояснил один тучный вор с кавказским носом, ближе нас у Рудика никого не было. Слушай, он свое пожизненное как бы отбыл в связи с окончанием жизни. Слушай, зачем его дальше в тюрьме держать? Отбывших наказание там не держат. Понятно. Где сейчас находится тело? Здесь рядом колхозный рынок. Рудик в холодильнике. 5 минут езды. Ну давайте посмотрим на вашего Рудика. Показывать Рудика воры поехали всей кодлой. В ресторане ни один не остался. Похоже, крепко они опасаются этого Рудика, раз вся стая подорвалась. Они грузились в свои гелендвагены, а мы с Катей решили ехать на своем отечественном импортозамещенном авто. Впрочем, действительно оказалось, что езды 5 минут. На рынке старый вор подал знак мяснику, который провел нас к холодильнику, где на крюках висели свиные полутуши, а в углу на железном разделочном столе лежало тело, прикрытое простыней. «Вот он, наш Рудик», — сообщил старый вор, сдернув простынку. На столе лежало тело немолодого и, не сказать, что очень крепкого телесно, человека. Но обилие поблекших татуировок говорило красноречиво, что человек этот при жизни проделал серьезную карьеру в воровском сообществе. Так сказать, весь его послужной список расписан на теле, как в трудовой книжке заслуженного пенсионера, прошедшего нелегкий путь от разнорабочего до начальника цеха. У Рудика расписано все от щиколоток до ушей, и каждый портак имеет такой же однозначный смысл, как ссылка на трудовое законодательство с указанием поощрений, повышения и присвоения очередного разряда. Под сердцем имелся старый косой шрам, как будто в самом деле его когда-то пырнули ножом. Еще 2 шрама, видимо от выстрелов, нашел на виске и за ухом. 3-й, вероятно, прикрыт волосами, я не стал нащупывать. Вряд ли старый вор соврал. Затем осмотрел уши. Уши вполне обычные человеческие. Следов пластических операций на ушах не обнаружил. Да, собственно, кто б ему делал пластические операции в тюряге? Для очистки совести разжал ему челюсти и осмотрел зубы. Вампирскими клыками Рудик Ростовский не располагал. Зубы человеческие, хотя и подгнившие с частичной заменой на золотые. Он не вампир. Можно, конечно, позвать Виктора, но думаю, Виктор подтвердит. Точно не вампир. Кто такой Виктор? Слушай, спросил кавказский вор. Виктор разбирается в вампирах, ответил я, но он сейчас дежурит на смене. У нас нет времени ждать, когда он освободится. Поэтому рассказывайте с самого начала. Я пока так и не понял, зачем нужен осиновый кол и 3 ночи бдения в церкви. Даже если в тюремной библиотеке вам выдавали гоголевского «Вия» для вечернего чтения, У Гоголя в сюжете осиновый кол отсутствовал. Глава 20. Чтобы не выслушивать рассказ про Рудика Ростовского в холодильнике, стуча зубами от холода, вернулись в ресторан. Воры для согрева тяпнули по 50, заодно помянув самого Рудика, хотя и не очень добрым словом. Мы с Катей попросили по чашке горячего чаю. Однажды Рудик нас сильно подставил, начал старый авторитет, не пришел на стрелку, когда на него очень рассчитывали. Дело сорвалось, двое ребят погорело, в общем серьезный косяк. Мы ждали, что Рудик придет и объяснится, а Рудик не пришел. Тогда мы сами пошли к Рудику, и, наверное, дома его не застали, предположил я. В том и дело, Рудик открыл, как ни в чем не бывало. Мы ему предъяву кидаем, а он зенками лупает, как будто впервые в жизни нас видит. Вот даже так. Потом, правда, он все-таки объяснился. Сказал, ночью у него сердце прихватило, чуть не скопытился, и вообще плохо соображает. Туман в голове. А я еще тогда сказал, что ему память отшибла. Слышь, встрял носатый авторитет, только Рудик, слышь, никак не признавался, делал вид, будто все нормально, слышь, так и было, подтвердил старый вор, он вообще странный стал. Мы к его женщине пришли спросить, мол, что с Рудиком, она же тогда с ним была, так, и что сказала женщина? Женщина сказала, Рудику ночью в самом деле плохо стало, а утром его как подменили, он ее не узнал вообще. Выставил за дверь с вещами, а ведь он с ней 10 лет прожил. После этого Рудик стал делать странные вещи, даже пытался завязать с воровским прошлым, и, видимо, не завязал, взялся за старые, только методы у него изменились. Раньше Рудик на вокзале углы катал, виртуозно работал, а тут на грабежи перешел. Одним словом, подменили нашего Рудика. Мы думаем, сам Рудик в самом деле Богу душу отдал, а вместо него черт подселился, или бес. Слушай, предположил носатый. Да какая разница, отмахнулся вор и продолжил, а потом Рудик получил срок, вместе с Жориком в крестах сидел, у них там рамсы случились, в общем вышли они на чистый базар. Жора, расскажи ты, чего там рассказывать, слышь, носатый всплеснул руками, Рудик нехорошо себя повел, слышь, а потом он шел-шел и наткнулся неудачно на заточку, неудачно вышло, слышь, это вы про тот случай, когда ему в сердце нож всадили, уточнил я, там, слышь, свидетелей не было. Когда нашли Рудика в подсобке, из груди заточка торчала, носатый Жора сделал честные глаза и продолжил, врач констатировал смерть, слышь, там такой врач был, он только смерти мог констатировать, больше ничего не констатировал, слышь, Жора, давай дальше, поторопил старый вор, так я дальше, возмутился Жора. В первую ночь ко мне призрак во сне приходил и душил меня, на силу проснулся, слышь, больше я спать не лег, до утра чиферил. Потом на вторую ночь лег спать, опять призрак, душит и душит. Повезло, сосед увидел, что со мной не так, тряс меня, пока я не проснулся. Призрак душил, переспросил я, может, он не совсем призрак, Жора пожал плечами, но сосед его не видел. Я, когда проснулся, тоже не видел, а у меня на шее следы от его пальцев, вот здесь и здесь. Я думал, как теперь дальше, слышь, совсем не спать, и что дальше было, спросил я. А дальше к концу той ночи Рудик очухался, встал со стола в тюремном морге и в дверь постучался, чтоб его обратно в камеру пустили. Так, и что сделали, слышь, в камеру пустили, не на улицу же его выгонять. Зато после этого призрак меня больше не душил. А Рудик вспомнил? Нет, сначала ничего не помнил, слышь, а потом как будто память к нему стала понемногу возвращаться. Недобро на меня Рудик стал смотреть, только у меня срок вышел. Выпустили, слышь, досрочно за хорошее поведение. Прелюбопытная история, оценил я. Еще не вся история, напомнил старый вор, потом еще и я один раз с Рудиком повстречался. Похоже, к тому моменту память ему понастью вернулась. Пришел он со мной разборки устраивать. Мне повезло, у меня волына была при себе, я ему тройку пиковую в башку всадил, на старом кладбище прикопали у заборчика. Сколько на этот раз времени прошло, прежде, чем он поднялся, спросил я. На третью ночь вылез, ответил вор, все дырки в башке к тому времени у него заросли, и пока он там мертвый лежал, к вам тоже призрак приходил, признался вор, и тоже душил, и тоже отстал, когда Рудик из могилы вылез. Теперь начинаю понимать, почему осиновый кол и почему три ночи. За это время он даже мозги себе отрегенерировал, подытожил я, а просто отпилить ему голову вы не решаетесь из-за того призрака. Если Рудик не встанет, призрак не отстанет, верно понимаешь? Мы выйдем ненадолго, посоветуемся с Катей. Никуда вы не выйдете, слышь, пригрозил Жора, здесь советуйтесь. Сбежать решили, слышь, не выйдет. Жора, остынь, осадил его старый вор, я серьезным людям слово давал. Пусть идут советуются. Мы беспрепятственно вышли из ресторана и сели в машину. Макс, если честно, у меня только одно желание, уехать отсюда и больше не возвращаться. Пусть это варье само разбирается со своим Рудиком. Что, ты так не думаешь? Я думаю, в Рудике сидит обычный попаданец, такой как мы с тобой. Старый вор сказал же, что тот пытался завязать с уголовным миром. Только попробуй завяжи, когда ты с ног до головы в тюремных портаках. Кто такого на работу возьмет? Ты думаешь, во всяком случае то, что описал вор, очень похоже на подселение попаданца в чужое тело. И то, что он поначалу ничего не помнил, и что память прежнего тела постепенно восстановилась. Может и так, Катя нахмурилась, видимо мои доводы не показались ей достаточно убедительными. Нашего брата-попаданца частенько выставляют этаким чудовищем в человеческом обличии. Только я не слышал от них рассказа, как Рудик кого-то убил. А вот они его уже дважды грохнули, и теперь вешают нам лапшу, что это была такая своеобразная самозащита. То есть ты предлагаешь принять заказ? Ага. Даже если он начнется, то опять потеряет память. Вот мы ему и разъясним текущую обстановку. Поможем устроиться в Сансет. Натужников хотя бы не убивает, а только депортирует. Не думал, что скажу это, но инквизиция гуманнее тех воров. Макс, а как в твою схему укладывается призрак-душитель? Лично меня пугает не столько Рудик, сколько он. Упс, тут ты права. Призрака я не учел. Знаешь, что? Давай звонить Сергею. Если этот Рудик попаданец, пусть подключается. В конце концов это вообще дело инквизиции, а не наше. Так-то ты права. Катя набрала Сергея и передала ему разговор с ворами. Выслушав, Сергей сказал, чтоб мы немедленно ехали в Сансет. Через полчаса мы снова сидели в директорском кабинете в утреннем составе. Мы с Катей, Сергей и Сем Семыч. Значит, все серьезно? Сем Семыч тяжко вздохнул. Более чем, согласился Сергей, а самое неприятное, что нам придется ставить в известность инквизицию. Замалчивать факт обнаружения попаданца нельзя. Тогда пиши докладную, сказал Сем Семыч. Я? Спросил Сергей. А кто? Хочешь, чтоб Натужников опять завел дело о депортации Максима с Катей? Он же их крайними сделает. Да, виноват. Сейчас напишу. В тишине мы сидели и ждали, пока Сергей писал докладную инквизиторам. Закончив, он пододвинул исписанный листок Сем Семычу. МД, озабоченно буркнул директор, прочитав текст. Инквизиторы, когда это прочитают, начнут рвать волосы на жолове. Давай-ка мы вместе сходим, а то чего доброго и тебя депортируют. Нас с Катей оставили в директорском кабинете с наказом сидеть здесь и никуда не уходить, а Сем Семыч с Сергеем пошли сдаваться инквизиторам. Не было их долго. Мы с Катей сидели как на иголках, подозревая что-то совсем неладное. Макс, что там такого страшного? Ну, попаданец очередной. Ну, с довеском в виде призрака. В чем засада? Теряюсь в догадках, я пожал плечами. Единственное, что приходит на ум, это аналогия с химерами, которые прорвались в городе Солнца. Ну да, те тоже невидимые, а кусают будь здоров. Разница только в том, что тот призрак человекоподобный, раз он воров душил, а не кусал. Видимо так, сходство неполное. В следующий миг в приемную зашли Сем Семыч с Сергеем. Мы с Катей уставились на них в напряженном ожидании. «Дело дрянь», — сказал Сем Семыч, занимая свое директорское кресло. «Я, конечно, предполагал, что инквизиторы будут истерить, но таких масштабов не мыслил. А что такого страшного произошло? Что не так с этим Рудиком? Проблема не в Рудике, а в Боге. А как, насколько я знаю из ваших личных дел, обратился Сем Семыч к нам с Катей, вы оба неполноценные попаданцы, не совсем попаданцы». «Совсем не попаданцы», — завершил Сергей цепочку логического ряда. «Вы не занимали чужие тела, не переносились сознанием. Вы, грубо говоря, обычные эмигранты». «Спасибо, Сережа, за разъяснение», — с сарказмом поблагодарил Сем Семыч и снова повернулся к нам с Катей. «Но вообще Сергей прав. Если выдерживать точное рассуждение, попаданцами вы не являетесь. Попаданцев в новое тело переносит покровитель, другим словом Бог, преследующий какие-то свои интересы. Надо же, я как-то над этим не задумывался», — признался я. «Получается, за каждым попаданцем стоит свой Бог». «Вот именно, Бог, а интересы у Бога божественные. Бог не станет тратить силу на перенос души в новое тело из-за ерунды. Так что все полноценные попаданцы топчут этот мир не просто так. Каждый выполняет какую-то божественную миссию. Теперь понимаю, почему инквизиторы такие паранойки. Когда за каждым попаданцем стоит какой-то бог, жди, что кто-нибудь натворит божественных дел. Правильно понимаешь, подтвердил Сем Симыч, потому инквизиторы так трясутся, чтобы удержать существующий баланс. А теперь вернемся к Рудику, вернее к той душе, что занимает его тело. Эта душа уже трижды заселялась в тело Рудика, догадалась Катя, хотя тело получало повреждения, сильно несовместимые с жизнью. Вот именно, некий бог не жалеет божественной силы, тратит прорву энергии, чтобы его отрегенерировать, и раз за разом запихивает душу обратно. Так-то да, даже спасителю было достаточно всего единственного раза воскресения, чтобы создать мировую религию. А тут раз за разом, я начал осознавать масштаб проблемы. Инквизиторы перепуганы не на шутку, продолжил Сем Симыч, уже составляют списки неблагонадежных, грозят массовой депортацией, собираются выкинуть отсюда сразу сотню попаданцев. Зачем так много? Что им это даст? Хотят показать всем заинтересованным богам, а особенно тому настырному покровителю Рудика, что они настроены серьезно, что попыток нарушить сложившееся мироустройство они не потерпят. Я так понимаю, мы с Катей в эти списки попадем одними из первых, удрученно предрек я. Даже не сомневайся, вы уже дважды попадали под запрос на депортацию. За вами придут в первую очередь. Ну хорошо, что делать? Есть план? Я решил, что пора переводить беседу в деловое русло. По поводу плана. Сем Симыч поджал губы и поерзал в своем кресле. Максим и Катя, поймите правильно, ни в коем случае не собираюсь на вас давить. Решение вы должны принять сугубо добровольно. Сем Симыч, хватит их обрабатывать, влез Сергей, они ребята правильные, говорите прямо. Вот именно, поддержала Сергея Катя, режьте правду матку, что от нас требуется. В тот момент, когда Рудик снова оживет, его божок-покровитель там непременно появится, сказал Сем Симыч, и тут вся надежда на магическое видение Максима. Что конкретно я должен увидеть, в идеале узнать, что за бог покровительствует Рудику, или хотя бы просто описать его. Если мы сможем идентифицировать этого бога, предъявим его инквизиторам, как главного подозреваемого. Как-то странно это, при всем уважении к инквизиции, сомневаюсь, что они смогут депортировать бога. Смешно, оценил Сем Симыч, но это уже будет не наше дело. Нам главное доказать собственную невиновность, и кстати, самого Рудика тоже желательно предъявить инквизиторам в целости и живым. То есть придется обходиться без осиновых кольев, сообразил я. Вот именно, хватит убивать бедного Йорика, то есть Рудика. Толку ноль, одни страдания. Ну так что скажете, молодые люди, а чего тут говорить, надо возвращаться к ворам и соглашаться на сделку. Я прямо сейчас поеду, сказал я. Мы поедем, поправила Катя. Кать, твое присутствие там совершенно не обязательно. Я попытался убедить ее не ввязываться в дело, там потребуется мое видение. Макс, не надо меня отговаривать, перебила Катя, поедем вместе. Сергей снова пошел провожать нас из директорского кабинета. Ребята, не подумайте, что я на вас сваливаю дело, я бы сам пошел, будь хоть единственный шанс. Все пучком, заверил я Сергея, у меня даже в какой-то мере раздулось чувство собственной важности. Мое бесполезное видение не такое уж и бесполезное, а вот Катю я бы предпочел оставить. Катя ничего не сказала, ограничившись тычком локтем в мою бочину. Все-таки она упертая деваха. Характерец тот еще. Мы с Лехой и Колей вас подстрахуем, пообещал Сергей. Будем сидеть в засаде неподалеку. Увидите хотя бы намек на опасность, сразу набирайте меня. Мы снова поехали в плакучую иву. Воры, по-моему, сидели в тех же напряженных позах с теми же настороженными выражениями на лицах. Разве только водка на столе стояла теперь другой марки. Вернулись, слышь, не без уважения в голосе констатировал Жора, а я ставил, что не вернетесь. Проиграл. Но это, слышь, тот случай, когда проигрышу я рад. Жорик достал бумажник и выложил на стол несколько 100-долларовых купюр. Старый вор хмыкнул и убрал деньги себе в карман. Мы берем вашу заявку, сообщила Катя. Раздел АКВЭТ, организация мероприятий и праздников. Стоимость услуги 3000 долларов. Я пихнул Катю в бок, и она поправилась в духе бессмертной комедии. Каждому. За каждый сеанс всеночного бдения, добавил я. Ты, слышь, сколько денег надо всего? Недовольно переспросил Жора. «За три ночи получается 18 тысяч американских долларов», — подвел я итоговую бухгалтерию. Жора подсокал языком, пошлепал жирными губами и даже слегка присвистнул, давая понять, что сам он человек с хорошим аппетитом, но наш аппетит круче, чем его кунг-фу. «Скинемся по три штуки, не обеднеем», — старый вор пресек намерение Жоры поторговаться. «Отпевание будет проходить в церкви возле областной больницы. Здесь недалеко. Мы привезем Рудика к полуночи. Вы будете оставаться с ним рядом с полуночи до шести утра. Церковь мы запрем снаружи, уж не обессудьте». «Ну точно он Гоголя читал», — подумалось мне. А Катя с невозмутимым видом передала вору четвертной листочек с реквизитами. «Первые 6 тысяч переведете на наш счет до того, как мы войдем в церковь», — поставила она условие. «Наличку не принимаете разве?» — слегка озаботился вор. «Наличку принимаем», — успокоила его Катя. «Располагайтесь, поешьте, выпейте», — предложил старый вор. «До ночи времени еще много». «Спасибо, но нам нужно иметь трезвый ум», — отказался я. «К полуночи будем у церкви». Мы с Катей вернулись в машину. «Что будем делать, Макс?» — спросила она, поворачивая ключ в замке зажигания. «Этот хмырь прав. До ночи еще времени много. Меня интересует этот странный призрак-душитель», — поделился я. «Предлагаю сходить наизнанку и поспрашивать тех местных, что крутится возле шлагбаума». «Это можно», — легко согласилась Катя. «Наизнанку она готова мчаться, дай только повод». Глава 21. «Если моя одежда еще хоть как-то подходит для пеших прогулок, то Катя однозначно одета для офиса. Узкая юбка и туфли на каблуках, а наизнанке, возможно, опять придется ходить пешком. Для ночного бдения в церкви тоже лучше быть одетым во что-то удобное». Посоветовавшись, мы поехали в спортздрастер. «С деньгами притеснений не испытываем, даже скорее наоборот. Инквизиция вернула нам на счет почти 400 тысяч за пропуск наизнанку. Купили себе по паре кроссовок и по спортивному костюму, переодевшись сразу в магазине. В новой одежде Катя почему-то стала похожа на какую-то уроженку Средиземноморья, то ли испанку, то ли итальянку. Видимо, спортстиль вызвал у нее ассоциации, вылившиеся в очередную смену внешности. Заодно в спортздрастере она приценилась к велосипедам. Мы видели, что на изнанке встречаются велосипедисты. В скорости гужевому транспорту они не уступают, а мобильность намного выше. Велосипед в экологическом мире карет и повозок все равно, что мотоцикл в мире двигателей внутреннего сгорания. Надо спросить у дяди Бори, вдруг у него есть место, куда поставить велосипеды. Тогда будем хранить у него. Хорошая мысль, одобрил я, свою дворницкую тачку он же хранит где-то. Решив, что к дяде Боре идти без пряников неприлично, зашли в соседний продуктовый, где накупили всяких разностей. Что любит дядя Боря, мы не знаем, поэтому ориентировались на собственный вкус. Затем поехали в Пападос. У бессменного Матвеича спросили, есть ли на изнанке какая-то безналичная система расчетов, а то привыкли к карточкам и штрих-кодам. Таскать при себе наличку отвыкли. К тому же обналичивать сотнями тысяч не так просто, а с меньшими суммами в Сан-Сити делать нечего. «Можете завести платежный кристалл», — сказал Матвеич и пояснил, «магический вариант платежной карты. На нем можно и кворки держать. Где его взять?» — спросила Катя. «Как выйдете из бара на изнанке, идите направо вдоль по улице. Через 100 метров будет банковское отделение Сан-Сита. Спасибо. Только стоит кристалл один кворк», — предупредил Матвеич. «Да, дороговато, но мы начинаем привыкать». По совету Матвеича, перейдя наизнанку, отправились в банк, который оказался похож скорее на библиотеку, чем на банк. В большом зале много столов и стеллажей и никакой электроники. Помещение освещено магическими светильниками, разливающими мягкий зеленоватый свет. А еще все разговаривают вполголоса, видимо потому, что деньги любят тишину. Мы приобрели один платежный кристалл на двоих, который нам привязали к нашему юридическому расчетному счету. Очень удобно. Один счет для расчетов в лицевом мире и наизнанке. Из банка вышли с ощущением собственной платежеспособности. За неделю моей работы в Сан-Сити мы закрыли 3 денежных заказа. От японцев, от китайцев и от прилипа. А еще наклевывается крупная сумма от воров. Так что с деньгами порядок даже по меркам города солнца. Макс, ты удачливый. Мы с тобой за эту неделю заработали больше, чем я одна за 3 месяца. А еще за эту неделю мы 3-й раз под угрозой депортации. Честное слово, я бы предпочел чуть более спокойную жизнь. Дядю Борю на этот раз застали в его каморке. Я разгрузил на столе пакеты с продуктового. Дядя Боря обрадовался, сразу взялся ставить чайник. «Дядь Борь, только времени у нас немного. Мы с Катей по полстакана чая и побежим. Не сидится вам, молодежь», — по-доброму проворчал дворник. «Хотим выяснить про химер, что недавно прорвались в город». «Про химер», — повторил дядя Боря со значением, — «лезете не дуром. С Боленскими вам проблем мало». «А что Боленские? Мы на них поработали, переводчиками, референтами», — добавила Катя. Дядя Боря саркастически хмыкнул. «Вы так замечательно на них поработали, что теперь к Боленским вопросы у Инквизиции и внутренней службы безопасности. Их подозревают чуть ли не в измене, вы бы поосторожнее с Боленскими. Они злопамятные. Так-то сами виноваты», — возмутилась Катя. «Они ради контрактов по нефтегазу хоть с самим чертом готовы договариваться. Как будто стране больше ни на чем зарабатывать». «Дядь Борь, мы будем осторожными», — пообещал я. «Вот это я и хотел от вас услышать». Мы посидели у дяди Бори минут 20 и раскланились. Он тоже оставаться не стал, открыл чулан, из которого выкатил свою разноколесную тачку и вытащил метлу с совком. «Дядь Борь, в вашем чулане поместится пара велосипедов?» — спросила Катя. «Хотим обзавестись железными конями для поездок по Сан-Сити». Дядя Боря немного подумал, глядя в чуланный полумрак. «Можно на стенке их вешать», — сказал он. «Вот так крепежи сделать и вешать. Тогда они не будут мешать мне выкатывать тачку». «Спасибо. Про крепежи подумаем», — сказал я. «Вроде бы в спортздрастере такие видел, чтоб на стену вешать, дядь Борь. А чего у вас на тачке разные колеса? Давайте мы купим вам два одинаковых колеса. Удобнее будет катить». «Спасибо, Максим, но не нужно. Нам не трудно», — заверил я. «Не в этом дело. Я уже менял колеса на тачке и не раз. Ставил в размер. И по одному менял и оба сразу. В итоге все равно колеса становятся разными. Тогда, может, заменить тачку?» «Не, тачка у меня правильная», — отказался дядя Боря. «Она ведет меня словно компас. И всегда приводит туда, куда нужно. Она меня и к вам тогда привела». Любопытно, я переключился на магическое видение и просканировал тачку. Тачка в самом деле непростая, ее можно назвать слабым артефактом. Но я уже понял, слабые артефакты очень неоднозначны, и азиатский дракон и медное кольцо удачи тоже относятся к слабым. При этом способны влиять на целые народы. Мы с Катей вышли на дорогу ловить извозчика, но попадались уже с пассажирами. Тяжко жить в мире без индекс-такси. Наконец, увидели свободного, правда, ехавшего в другую сторону. Он скозил крикнул нам, что сейчас развернется и подъедет. Маневр разворота для гужевой повозки оказался делом непростым. Мы ждали еще несколько минут, когда он вернется. Наконец, извозчик показался на нашей стороне улицы. «Он к площади что ли ездил разворачиваться?» — недовольно пробурчала Катя. Вдруг я увидел карету с гербом дома Боленских. Только это была не хозяйская карета, а попроще. Но кучер ею правил непростой. Простые кучеры в мундирах не ездят. «Катя, тень, срочно!» Катя поняла меня правильно. Она раскрыла тень высокой круглой рекламной тумбы с афишами, возле которой мы стояли. Я втолкнул ее так же, как в прошлый раз, и зашел следом сам. Сделали мы это вовремя. Карета дома Боленских остановилась у того места, где мы стояли. Кучер закрутил головой, высматривая по всей видимости именно нас. «За тумбой посмотри», — из окна кареты высунулся незнакомый офицер. Кучер спрыгнул с козел, обошел вокруг тумбы, посмотрев сквозь нас, едва не наступив мне на ногу. Затем поднялся обратно на козла. «Точно их видел?» — спросил офицер. «Показалось, наверное», — ответил кучер. «Ладно, трогай», — показалось ему, — «за такую награду в каждом кусте будут мерещиться». Офицер засунулся обратно в каретное нутро, кучер натянул поводья. Карета уехала, и на ее место подкатил наш извозчик, который тоже завертел головой, высматривая пассажиров. Он, видимо, решил, что мы его не дождались, собрался ехать дальше, а окликнуть его мы не решались. Карета отъехала еще недалеко. На нашу удачу, извозчичья повозка встала так, что бросаемая ею тень сливалась с тенью рекламной тубы. Я взял Катю за руку и перевел ее по теням к самой повозке. Там мы вынырнули и быстро вскарабкались на сиденье, прикрываясь спиной извозчика. «Ловко проделано», — оценил извозчик. «Это по вашу душу мундиры рыщут, обознались, наверное», — сообщил я беззаботно. «Нас до шлагбаума на выезде довезете?» «Довезем, отчего не довезти. В рублях сколько?» 500, нормально. Поехали». Ценник у конного извоза оказался не намного выше, чем у городского такси. «А мундиры, это собственно кто?» — спросила Катя. «Инквизиция, полиция, милиция, ни то, ни другое», охотно заговорил извозчик, «что-то вроде карманной армии нашей знати». «А с инквизицией у них какие взаимоотношения?» «Как у кошки с собакой», ответил извозчик, «постоянно цапаются». «То есть в Сан-Сити двоевластие?» «В каком-то смысле так», согласился возница, «хотя считается, инквизиция главнее». «Ну понятно, как мушкетеры короля против гвардейцев кардинала». «Осталось выяснить, кто у нас кардинал?» спросил я вроде бы в шутку, но извозчик ответил на полном серьезе. «Кардинал у нас Ришельев, он, получается, главный инквизитор в русском секторе». «Как замечательно, кардинал Ришельев, а узнать и кто главный?» «Часом не Людовиком зовут, узнать и главного нет, во всяком случае формально», дал разъяснение возница, «у них там могучая кучка из баронов и графов, хотя, наверное, кто-то главнее других». «Они об этом не распространяются, а вы сами попаданцы?» спросил извозчик. «Они самые, как вы догадались?» «Догадаться нетрудно. Если вы про Решильева и про мундиров не знаете, значит, в городе солнце недавно. Выходит, попаданцы. А вы, получаетесь, местный?» спросила Катя. «Можно и так сказать. Я в третьем поколении житель Сан-Сити, так что, считаюсь местным. А бабка у меня тоже попаданка была. Все пыталась магию развить, но получалось не очень. А если магию не развиваешь, потомки скорее всего будут обезмаженными. У отца еще были задатки, а у меня и задатков нет». Из любопытства я просканировал извозчика. В самом деле он не маг, как и большинство местных жителей. «А вы на лицевой стороне бываете?» спросила Катя. «Ни разу не был, наслышан только», оживился извозчик. «Там, говорят, совсем иначе живут, иначе, но там с магией совсем туго». Довезя нас до стихийного рынка у шлагбаума, извозчик получил расчет наличными, развернул повозку и уехал, подпрыгивая на ухабах мотоциклетными колесами. «Все-таки какие-то товары и материалы из обычного мира наизнанку попадают». Шашлычник разбойничьего вида стоял на своем месте, распространяя по округе слюновыделяющий аромат жареного мяса и лука. Прежде чем подойти к нему, пришлось пережидать целый караван, тянущийся в город через шлагбаум. На этот раз стражники использовали окулярные амулеты видения призраков, отслеживали подступы к шлагбауму на случай, если химеры снова попытаются прорваться. Входящий в город караван был очень разношерстный. Впереди ехали тяжело вооруженные конники в полных доспехах, следом поднимала дорожную пыль вереница груженных телег. В телеге были впряжены самые разные тягловые животные. Замыкали караван те, у кого совсем никакой животины не было. Одетые в охотничьи куртки, вооруженные подчас одними луками, они тащили добычу на своих плечах. «Гляди, Макс», — Катя пораженно показала на одну из больших телег, в которой везли тушу очень крупного зверя. «Это кто?» «Саблезубый кабан какой-то», предположил я и добавил, «размером с лося». Кабанчик даже мертвый выглядел пугающе. «Это ж чем его надо было приложить, чтоб завалить?» спросила Катя. «Из танка?» Я присмотрелся и увидел, что из кабаньей туши торчат обломанные очень большие сосульки. Сосульки таяли, и вода, смешиваясь с кабаньей кровью, текла по жесткой шерсти. «Похоже, его завалили магией льда», сказал я. «У него и морда такая, будто не очень давно из морозилки вынули». «А, вижу», — Катя согласно покивала, — «не оттаял еще до конца». Наконец, длинная вереница каравана полностью вошла в город. Стража с видимым облегчением опустила полосатую жердину вместе с магическим пологом. Мы двинулись к шашлычнику, на нас опередил один из участников каравана, что шел в числе последних. Он скинул с плеча свою скромную добычу размером с ягненка, только видом жутенького. Из широкого жабьего рта виднелся частокол острых иглообразных зубов. Шашлычнику достаточно было одного взгляда, чтобы оценить принесенного зверя. «Мелкий живоглотик, костлявый», — сообщил он охотнику, как будто тот сам этого не знал, — «дам по 70 рублей за кило». Охотник попереминался с ноги на ногу, повздыхал, но быстро согласился. Тушку перетащили на весы, жена шашлычника обсчитала деньги. «А, студенты», — шашлычник увидел нас с Катей и, видимо, узнал, — «две порции с хлебом и томатным соусом». Начинать разговор на интересующую нас тему, не купив шашлыка, означало бы уязвить шашлычника в прокопченную мангальную душу. «По кристаллу платеж принимаете?» «Мы со всего принимаем, окромя как с обещаний. В банке нам объяснили, как делать платежи через кристалл». Катя перевела шашлычнику нужную сумму. «Скажите, а те химеры, что в прошлый раз прорвались в город, Они откуда берутся? С бескрайних просторов изнанки, ответил шашлычник и подмигнул охотнику, получившему оплату за тушку. Да, Ваник, попадаются тебе химеры? Бывало, ответил Ваник не очень охотно, но вообще редко. Это не их среда обитания. Они с более глубокого слоя просачиваются. А бывают химеры человекоподобные? Задала котя новый вопрос. Про человекоподобных не слышал, ответил охотник, вовлекаясь в разговор, но я знаю место, где они прорываются с нижнего слоя. Если хотите, могу показать. Это нужно идти за охранный периметр? С сомнением спросила котя. Я Катины сомнения целиком разделяю. Охотник явно сегодня поохотился неудачно. А тут мы такие тепленькие жители лицевого мира, засветившие платежный кристалл. Отвести нас в лес, и можно грабить. Кто там потом концы будет искать? Тут не очень далеко, за сухой балкой. За час сходим, как можно убедительнее произнес охотник, и добавил, там капище древнее, его многие знают. За сухой балкой, уточнил любопытный охранник у шлагбаума, вроде у капища место безопасное, так оно и есть безопасное. Твари изнанки туда не заходят, заверил Ваник, я там даже ночевал несколько раз, пока не увидел, как химеры оттуда вылезают. Как же они тебя не сожрали, Ваник, с усмешкой спросил охранник. Да бросьте, отмахнулся охотник. Химеры простую защиту не прокусывают, а у меня с собой был полог невидимости. Они меня даже не заметили за полкварка свожу. Он уставился вопросительно на нас с Катей, ожидая ответа. Прям вот так идти, в спортивных костюмах, опешила котя. Одежда у вас подходящая, обувь тоже, заверил Ваник. Охранные амулеты есть? Нет, жаль, расстроился Ваник. Без магической защиты за купол лучше не соваться, а желательно и что-то атакующее иметь. Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Расстройство охотника показалось мне искренним. К тому же охранники у шлагбаума прислушиваются к нашему разговору. Глупо затевать грабеж при таком количестве свидетелей. И цену он заломил приличную. Если б хотел ограбить, назвал бы сумму поскромнее. Полкворка, это больше 40 тысяч рублей, я все же решил поторговаться, чтобы посмотреть его реакцию, многовато за один час похода. «Извините, меньше не возьму, у нас своя такса», – твердо настоял Ваник. Ваник цену не заламывает, встал на сторону охотника шашлычник, охотники меньше полкварка не берут, он за вас отвечает репутацией. Последний аргумент меня убедил окончательно. «Не подскажете, где можно купить защитные амулеты?» – спросил я. «В лавке у Пантелея бери, не прогадаешь», – авторитетно заявил шашлычник. И охранники у шлагбаума одобрительно закивали. «Могу с вами сходить», — предложил Ваник, — «подскажу, что лучше брать». «Будем вам очень признательны», — сказала котя, давая мне понять, что она за. Глава 22. Лавка Пантелея располагалась недалеко в одном неказистом доме, сколоченном наполовину из горбыля, наполовину зашитым фанерой. По виду сарай, причем очень маленький. Если б не дружная рекомендация старожилов, я б в такую лавку даже заходить не стал. Впрочем, здесь на окраине Сан-Сити все дома построены из подручных материалов, люди живут небогато, вот и лавка по каким-то неизвестным нам резонам владельца из общего трущобного стиля не выделяется. Охотник Ваник зашел в лавку вполне уверенно, мы с Катей тоже кочевряжиться не стали. Хозяин по имени Пантелей поздоровался с Ваньком как со старым знакомым. Судя по форме ушей и носа, этот Пантелей не был стопроцентно коренным жителем мира. Скорее всего, его бабушка или дедушка тоже были попаданцами гуманоидной человекоподобной расы. Я бы сказал, есть в нем что-то от гоблина. Пантелей, ребята за купол собираются. Подбери им для защиты. Далеко, надолго, уточнил Пантелей. Свожу их к капищу за сухой балкой. Туда и обратно. Понятно, Пантелей начал выкладывать на прилавок простенькие артефакты. На защиту обычно берут браслеты, их активировать не надо, сами срабатывают. Вот эти стоят по полкварка, но они одноразовые. Один раз активировал, получил 30 секунд защиты, можешь выбрасывать вот эти на 3 заряда. Каждый заряд по 1 минуте. Формируют индивидуальный магический защитный купол. 1,5 кварка за штуку. На 2 сработает или надо каждому такое брать? На 2 берите вот этот браслет, но придется ходить взявшись за руки. Иначе купол на 2 не создаст. Пантелей выложил стальной ободок, стоит 5 кварков, зато с подзарядкой. Правда, заряжается медленно. Как его заряжать? Сам заряжается. Набирает магию из окружающей среды. Если полностью разрядить, заряжаться будет сутки. Макс, давай возьмем с подзарядкой, сказала Катя, даже если за купол больше не пойдем, здесь в городе пригодится. Согласен, давайте за 5 кворков. Правильный выбор, одобрил лавочник. Пантелей, что-то атакующее простенькое тоже им подбери, сказал охотник. Для атаки лучше всего кольца. Пантелей начал выкладывать артефакты из другого ящика. Если хотите многоразовое с подзарядкой, то берите вот это. 4,5 кворка. Содержит 3 заряда магии огня. Сразу предупреждаю, более-менее крупного хищника им не завалишь. Насколько крупного, я оптимистично развел руки в сторону, обозначив примерные габариты медведя. Тварь изнанки крупнее пуделя уже не завалишь. Урезал Пантелей размеры моих ожиданий, но можно не направлять на зверя, а поджечь, скажем, куст. Так вернее отпугнешь. Как им пользоваться? Вот этот поворотный диск на колечке оттягиваешь и поворачиваешь по часовой на 90 градусов. Только пальцы береги, когда поворачиваешь, хват сбоку, чтоб не обожгло. А целиться как? С 3 метров не промахнешься. Струя огня выплескивается прямо от диска. Надевай лучше на указательный, так удобней. Пантелей надел кольцо себе на палец и показал, как наводить и как поворачивать другой рукой, чтобы не обжечься. «Разберусь», — заверил я, — «а заряжается тоже само, само. На изнанке за сутки полный заряд набирает. А в обычном мире, это для тебя он обычный, а для нас лицевой», — поправил Пантелей, и я понял, что он тот еще заклепочник, любит всех поправлять. В лицевом мире магический фон очень слабый. Там артефакты не заряжаются вообще. Это если вас туда пустят с артефактом. А вот об этом я не подумал. Где его хранить тогда? Ты же, наверное, через бар ходишь? Через бар. Отдашь бармену на хранение. Не проблема. Понял. Спасибо. Браслет надела Катя, а я надел атакующее кольцо. За 2 предмета нам пришлось заплатить больше 1,5 миллиона рублей. С одной стороны греет мысль, что мы с Катей теперь владеем настоящими боевыми артефактами, с другой стороны, внутренняя жаба начала душить еще до того, как мы вышли из лавки. Но тут уж ничего не поделаешь. Артефакты полезные, жалеть на самом деле ни о чем. Втроем мы вернулись к шлагбауму. Охранник осмотрел нас с Катей по-отечески строго, словно решая, достаточно ли тепло мы одеты, чтобы выпускать нас гулять на елку. Решились все-таки, не то вопросительно, не то утвердительно произнес он. «Решились», — ответил я и добавил как бы в шутку. «Надеюсь, туристы у вас тут не часто пропадают». «Туристы тут не ходят», — возразил охранник с усмешкой. «Скажите, а вот вы упоминали прошлый прорыв химер, когда еще 2 человека погибли». «Очень хорошо это помню», — охранник посерьезнел. «Я в тот день тоже на шлагбауме стоял. В каком году это было, можете вспомнить. Сейчас прикинем, это в том году было 5, не 6, а в начале лета. Значит, все 7 стукнуло, то есть 7 лет назад в начале лета, в июне, то есть, уточнил я. Да, подтвердил охранник, в самом начале июня, так что, открывать или подумайте еще. Да все нормально, открывай, поторопил его Ваник. Жердина поднялась вверх, мы вышли за пределы защитного купола. Возможно, сработало самовнушение, но мне показалось, что за куполом ветер свежий и воздух более пряный от луговых трав и близкого леса. Охотник сразу взял хороший такой темп человека, привыкшего по многу ходить. Нам с Катей пришлось поднажать, чтобы не отставать от него. «Макс, за ручку меня взять не хочешь?» Катя игриво потрясла защитным браслетом. «Как только опасность покажется на горизонте, вцеплюсь в тебя 2 руками», отшутился я и почти сразу пожалел, что отшутился. Из чащи донесся далекий жуткий вой. «Это живоглотики за речкой», — пояснил Ваник, обернувшись, — «на этот берег они не переходят». Пришлось верить охотнику на слово, но я помимо воли стал постоянно поглядывать на Катину руку, чтобы убедиться, что она рядом, что в любой миг могу в самом деле за нее ухватиться и попасть под спасительный защитный купол. Мы углубились в лес и пошли по грунтовой дороге. Вой больше не повторялся. Я заставил себя отлепить взгляд от Катиной руки и смотреть по сторонам. Хотя мне, городскому жителю, лес видится просто набором хаотично наставленных деревьев, растущих между ними кустов и прочей растительности. Зато Ваник явно видит больше моего. Я это понял потому, что он поворачивает голову на шум за 2 мгновения до того, как этот шум раздается. Вряд ли он предвидит будущее, думаю, читает лес, как я читаю книги. Он замечает следы, ловит запахи, слышит жужжание потревоженных не нами насекомых и предупреждающие крики лесных птиц. В какой-то миг охотник остановился, замерев, подав нам знак сделать то же самое. Мы тоже остановились. Я честно старался слушать и смотреть, но ничего особенного не видел и не слышал. Вернее, для меня здесь все особенное. Я не знаю, что в этом многообразии красок и звуков нормальное, а что нет. Ваник покачал головой как бы с сожалением и начал вытаптывать траву в круговую. Пробежался туда-сюда, а потом кивком головы велел нам следовать за ним. Он сошел с дороги и повел нас куда-то в чашу. «Это он зачем?» – шепотом спросила Катя, имея в виду круговые перебежки и топтания охотника. «Видимо, след запутывает», – предположил я. Потом мы поднимались в гору, потом карабкались на холм. На вершине холма он снова остановился. «Не отстают, зараза», – посетовал он. «Кто не отстает?» – шепотом спросила Катя. «Мы их называем хрипунами, стайные хищники, увязались. Что делать?» – спросил я. «Возвращаться сейчас бессмысленно, они за нами идут. Если пойдем обратно, засаду устроит. Как и собирались, пойдем к капищу. Твари изнанки к капищу близко не приближаются, тут недалеко осталось. Предлагаю поторопиться». Оказалось, поторопиться – это бежать сломя голову через бурелом. При этом еще бежать желательно бесшумно. Бесшумно, на мой взгляд, вообще нереальное требование. Теперь уже Катя вцепилась мне в руку, и мы бежали, держась за руки, чему я только рад. Внезапно стена леса расступилась. Мы выбежали на каменистую площадку с вертикально наставленными валунами. Видимо, это и есть капище. Ваник подозвал нас жестом, присев под самым большим валуном. Мы с Катей притиснулись рядом, так же как он, прижавшись к валуну спинами. Ваник активировал артефакт невидимости. Мы стали ждать. Через какое-то время из-за дерева показалась уродливая голова. Зверь издал хрипящий звук. Из леса ему ответили несколько таких же хрипящих голосов. Из-за деревьев вышло еще двое таких же уродин. Твари не имели шерсти, а кожа у них была роговистая, как у ящеров, но для ящеров имели слишком длинные лапы. Хрипуны шумно втягивали ноздрями воздух. Похоже, чуяли нас, уходить не хотели. Начали приближаться неспешно. Два шага вперед, один назад, словно опасаясь чего-то. Ваник наложил стрелу на тетиву лука. По его виску сбежала горячая капля пота. Я тоже вытянул руку с кольцом, взявшись пальцами другой руки за диск, который нужно оттянуть и повернуть. Куда направлять струю огня, я так и не решил. Хрипуны намного больше пуделя. То есть по классификации лавочника Пантелей огненное заклинание хрипуна не убьет. На такой случай Пантелей советовал поджечь куст. Но на этой каменистой площадке не то что кусты, даже трава не растет. Стая из пяти особей окружила валун, перед которым мы сидели. Может, они нас не видели, но чуяли и уходить без добычи не собирались. Самая крупная, скорее всего их вожак, дернулась резко в нашу сторону, и это, видимо, был знак для всех остальных. Хрипуны кинулись к валуну. Ваник выпустил стрелу в грудь первого хищника. Стрела вонзилась глубоко, продолжая вибрировать оперением даже после того, как остановилась. Я активировал струю огня, опалив морду другой твари, сунувшейся вслед за первой. Ее это не убило, но напугало. Тварюга отскочила. Та, что получила стрелу, тоже отступила, не собираясь подыхать. А затем атаковал вожак, решивший по своей хитрожопости, что мы огрызнулись, чем могли, что теперь самое время показать сородичам, как не промахивается правильный Акела. Однако и вожак нас не достал, ударившись в магическую защиту браслета. Засчитан промах. Хрипуны оказались тварями неуемными. Охотник всаживал в них стрелу за стрелой, которым магический барьер почему-то не мешал. Я разрядил два оставшихся огненных заряда, поражаясь живучести этих тварей и удивляясь свойству защитного купола ничего не пропускать снаружи и при этом спокойно пропускать изнутри. Но только одна тварюга наполучала столько урона, что отползла в сторонку. Остальные продолжали наскоками кидаться на нашу защиту. Ваник активировал и свой защитный артефакт, но тот уже был изрядно разряжен. Наша магическая защита доживала последние секунды. Я заметил, что хрипуны все чаще посматривают в сторону леса. Добыча оказалась с крепкой скорлупой, а стрелы продолжают шпиговать их тела. Их атаки становились уже не такими яростными. Вожак, хрипло дыша, водил мордой из стороны в сторону. В его теле тоже торчали две стрелы. Он решал, отступать или продолжать. Мы видели, что твари теряют напор и охотничий азарт. Они уже созрели для отступления, как вдруг над площадкой появились химеры. Те самые невидимые, что недавно прорвались в город. Одно из порождений хаоса сразу с лету ударило в наш купол, проверив его на прочность. Катя, открывай тень, прошептал я, в тени спрячемся. Я уже пробовала, обреченно ответила Катя, у этого валуна какая-то скользкая тень, не могу ее ухватить. Глава 23. Как всегда в критической обстановке я полностью переключился на тонкое видение. И первое важное, что отметил, через капище проходит мощный магосиловой канал, стягивающий два пространства. Видимо, по этому каналу химеры поднимаются с более глубокого слоя изнанки. Причем валуны на этом капище не помогают, а наоборот препятствуют этому проникновению. Они как пробка, затыкающая бутылку. Только от времени пробка разрушилась и функцию выполняет не полностью. Химеры находят способ просочиться. Вдруг отчетливо вспомнил, как Шишок говорил мне, что наизнанку ему попадать даже проще, чем в лицевой мир. Я обещал его позвать, но в очередной раз закрутился и забыл. Теперь, пожалуй, самое подходящее время. Возможно, он что-то подскажет такое, что поможет нам раскрыть эту странную скользкую тень. Шишок, мысленно позвал я. Привет, Максим, на вас напали? Да, Катя не может нащупать тень от валуна. Это потому, что валун находится как бы в двух мирах сразу. И что делать? Попробуйте вдвоем. Если сложить две ваши способности, вы справитесь. Катя, попробуем вместе увидеть тень, сказал я вслух, делай, что обычно, а я буду удерживать видение магического канала. Катя кивнула. Она переключилась на созерцание тени, а я постарался выделить восприятием только сам магоканал, проходящий прямо сквозь тень, и увидел, как тень стала выпуклой, обрела потрясающую глубину, какой у простых теней не бывает. «Вижу», — сказала Катя. «Я тоже вижу». Рывком затолкнул ее в тень. Ваник, наложивший на тетиву последнюю стрелу, с удивлением повернулся. Объяснять ему, куда пропала девушка, времени нет. Купол почти разрушился. Я схватил охотника за ворот куртки и затолкал следом за Катей. Сам я нырнул в тень в самый последний миг, когда вожак хрипунов нанес мощный удар тяжелой лапой. Купол рассыпался, но я успел разминуться с лапой вожака. Второй промах засчитан. Ни разу не окело. Мы попали не просто в тень предмета, как уже делали раньше. На этот раз мы очутились в полноценном пространстве сумрачных безжизненных дюн. Здесь даже имелось небо, хотя и очень низкое, затянутое серой облачностью. Куда мы попали? Катя обхватила себя руками за плечи и поежилась. Не жарко. Понятия не имею, ответил я, но знобит. Озноб, признак глубокого слоя изнанки, подал голос Ваник. Чем глубже слой, тем более сильным магом нужно быть, чтоб там выжить. То есть мы провалились в другую изнанку? Не знаю, я на других слоях не был, но могу точно сказать, что мы по-прежнему находимся под тем же валуном, произнес охотник и указал на вертикальный валун, под которым мы прятались. Валун продолжал оставаться здесь, в этом странном пространстве. Не слыхал, чтобы с одного слоя изнанки можно было заглядывать в другой слой. В самом деле, стоя возле валуна и глядя в определенном направлении, мы видели каменистую площадку древнего капища так же, как до этого видели окружающий мир, когда прятались в обычной тени. Отличие в том, что здесь, поворачивая голову, мы начинали видеть сумрачные дюны. «Давайте, не будем отходить от валуна», — попросила Катя, «а то еще затеряемся здесь навсегда». «Да уж, место мрачное. К тому же мы с тобой не маги. Долго здесь не протянем. Я уже начал чувствовать, как в кости проникает знобящий холод. Это пространство между мирами», — пояснил для меня невидимый остальным Шишок. «Про то, что оно существует, знают очень немногие. А найти вход в межмирье — невероятная удача. Максим, только не говори об этом охотнику. Придумай какое-то объяснение. Смотрите, хрипуны сцепились с химерами, Катя привлекла общее внимание, хоть бы они друг друга перебили. На капище развязался нешуточный бой. Поскольку добыча в нашем лице улизнула, хищники устроили разборку друг с другом. Химеры бросались на хрипунов, а те порой успевали дать сдачи. Но химер было много, а хрипуны были изранены. Вожак издал хрипящий зов и первым кинулся в лес. За ним последовала остальная стая. Положение наше не улучшилось, мрачно изрек Ваник, разглядывая капище через окулярный артефакт, позволяющий видеть призраков. Мой полог невидимости разрядился. Химеры нас отсюда не выпустят. Смотрите, химеры кинулись за хрипунами в погоню, сказала Катя, какие же они мерзкие. А вот почему Катя вдруг начала видеть невидимых химер, мне пока непонятно. Возможно, какое-то свойство этого пространства помогает раскрывать видение. Хотя Шишка она по-прежнему не видит. Тогда давайте отсюда выбираться, пока они не вернулись, потребовал Ваник, у меня уже зуб на зуб не попадает. Я вывел сначала охотника, затем взял Катю за руку и вышел из тени вместе с ней. Мы кинулись бежать в противоположную сторону от той, где скрылись в лесу хрипуны и химеры. Нам пришлось делать большой круг по бездорожью, зато вышли к шлагбауму, никого не встретив. Увидев очертания города, Ваник позволил нам перейти с бега на шаг. «Оторвались», — сообщил он с облегчением, не думал, что прогулка до капища обернется такой опасностью. «Приключение удалось», — тактично подтвердил я. «Так, а теперь рассказывайте», — потребовал Ваник, — «куда вы меня затащили там на капище?» «Просто Катя Мактини», — сказал я, — «вернее, не совсем маг, но кое-что может». «Что может? Я вот пока ни черта не понял», — с вызовом требовательно заявил охотник. Катя бросила на меня украдкой взгляд, я едва заметно прикрыл глаза, давая понять, что сам буду объяснять. «Она может открывать тени предметов, а я могу в такую открытую тень входить». «Ну, допустим», — с большой долей сомнения согласился предположить Ваник, «но вы сами друг друга спрашивали, куда попали, то есть вы не ожидали, что попадете туда». «Обычно по-другому», — подтвердил я, «и я все-таки склоняюсь к версии, что мы попали на более глубокий слой изнанки, на тот слой, где обитают химеры». «А почему валун там тоже был?» — резонно спросил охотник, «он тоже провалился на другой слой, а потом вместе с нами вынырнул». «Я думаю, этот валун находится одновременно в двух пространствах», — ответил я и в общем не совсем соврал. «Межмирье тоже можно назвать пространством». «Ну, может, вы и правы», — подумав, сказал Ваник, «так-то там были все признаки глубокого слоя. У меня до сих пор озноб гуляет по костям, а вообще капище часто ставит в таких местах. Капище — это, считай, примитивный портал для спуска в другой слой». Я не стал говорить, что увидел обратное, что тот валун наоборот затыкал провалище. Пусть охотник лучше придерживается своей версии. «Главное, что все закончилось благополучно», — благодушно подытожила Катя. «Только у меня к вам просьба», — голос охотника зазвучал просительно, — «не говорите здесь, что случилось». «Понимаю, Иван, ты ни в чем не виноват, у нас к тебе никаких претензий, мы никому ничего не расскажем», — пообещал я совершенно искренне, и Шишок мне довольно подмигнул. Пропустив нас за шлагбаум, охрана с чрезмерной экспрессией поздравила нас с походом за купол. Понятно, что ребята иронизировали. Часовая прогулка по почти безопасным местам позволит нам, по их мнению, потом рассказывать знакомым байки о том, как мы ходили в поход, полный опасностей. Мы с Катей подыгрывали как умели, делая вид, что в самом деле весело прогулялись. Жаль, селфи не сделать на этой вашей изнанке, Катя очень убедительно капризно надула губки. Охранники снисходительно посмеивались. Охотник Ваник глядел на нас с благодарностью. Расчевавшись с ним, мы удачно поймали извозчика и поехали обратно. Смеркается и вот-вот стемнеет. Надо успеть в церковь. «Макс, мне показалось, или ты чего-то не договаривал?» — спросила Катя, когда мы покатили, устроившись на широком экипажном диване.